Мы сидели напротив маяка и рассеянно бросали в воду камешки. Посейдон в костюме аквалангиста уходил в сторону Босфора Восточного, с каждым шагом все глубже погружаясь в океанские воды. В левой руке он нес кожаный кейс, что для аквалангиста, конечно, нетипично. Но кейс был водонепроницаемый, и в нем владыка морей уносил на дно Марианской впадины свой шикарный костюм для посещения казино. По его собственному признанию, костюм был один-единственный, потому что глупо обзаводиться целым гардеробом, когда испытываешь почти физическое отвращение ко всякого рода одежде. Над нами на скалистом обрыве резвилась ватага мальчишек, поражая окрестности звонкими воплями. В кого они там играли, я так и не понял, то ли в скалолазов, то ли в горных баранов. Посейдон в костюме аквалангиста им был неинтересен. О том, что он бог, они знать не знали, а на аквалангистов за свою короткую жизнь успели насмотреться. Недаром в портовом городе живут. И что с того, что у него кейс в руке? Хоть гитара. У аквалангистов известны свои причуды. — Тебе не грустно? — спросила Афина. — Почему мне должно быть грустно? — Потому что все закончилось. — Что закончилось? — Наша попытка собрать всех олимпийцев вместе. Для меня она даже не начиналась. Это вы успели помотаться по свету, кое-кем встретиться. Ты ведь тоже встретился с Артемидой? О, ну да, совсем из головы вылетело. За последние 2 дня столько событий произошло. Точно. Один только твой поцелуй чего стоит. Больше так не делай. Я не нарочно. Просто руки заняты были. Но поцелуй ерунда. Я до сих пор в себя прийти не могу после того, как твою голую титьку увидел. Что ты увидел? Титьку голую. Ты когда у Посейдона сову забирала, на меня локтем навалилась. На тебе ничего не было. А я точно помню, что не раздевал тебя. Что за фигня? Афина зарделась, пару раз хлопнула ресницами, но отвечать не захотела. Я рассердился. Или ты сейчас скажешь, что это было, или мы опять разругаемся в пух и прах. Клянусь, что впредь ты от меня ни одного слова не услышишь. Ни хорошего, ни даже дурного. И никаких совместных дел. Они у нас, оказывается, бывают. Ну, будешь говорить?» Афина недовольно засопела, но все-таки призналась, хоть и целую минуту спустя. «Это я сама разделась». «Ага, что-то начинает проясняться. И какова была цель данного мероприятия?» «Никакой цели не было!» Она взорвалась. Кровь отлила от лица, глаза запылали гневом. Богиню вынудили высказать потаенно, и богине это не понравилось. «Я проснулась ночью и увидела рядом тебя. Я не знала, что это ты. Просто мужчина. Сильный, мужественный. Я думала, что это всего лишь сон. Да, мне иногда снятся такие сны. Я тоже женщина. Мне тоже любви хочется. Но нельзя, и я себя сдерживаю. А во сне желания вырываются на свободу. Я была пьяна, Арес. И это был всего лишь сон. Ты будешь надо мной смеяться?» «С какой стати? Уж я-то твою грудь точно наяву, а не во сне видел. Должен признать, отличная грудь. А Парис — идиот, если отдал предпочтение Афродите. Уж я-то знаю, что говорю». «Ты правда так думаешь?» В ее словах было столько недоверчивой надежды, что я не смог сдержать изумления. «Блин, 3000 лет прошло, тебя все еще не отпускает эта история. А как она меня отпустит, если мне постоянно о ней напоминают?» Афина обиженно нахухлилась и стала похожа на свою сову. Только волосы, которые она сегодня отчего-то не стала собирать в коринфский хвост, развивались на ветру. У совы, ясное дело, перья так не развивались. И вообще сова была далеко не так красива. «Извини», — сказал я. «Что?» — она вздрогнула. «За что извинить?» «За бестактность, я тебя понимаю». «Что ты можешь понимать?» — огорченно прошептала мудрейшая и отвернулась, чтобы я не видел ее глаз. «Может быть, там готовы были появиться слезы? Не знаю. Хотя бы то, что ты не привыкла проигрывать. Ни как воин, ни как женщина. А тебе постоянно напоминают о поражении». «Ты очень доволен этим, да, Арес?» «Почему я должен быть доволен? По большому счету, мое дело — сторона. Только в этом случае мне почему-то хочется поддержать тебя. Ты ведь всегда упрекал меня за разрушенную Трою». А я говорю не о Троянской войне. Я говорю о том, что нельзя постоянно тыкать носом в прошлые неудачи. Из них нужно делать выводы и двигаться дальше. Тогда в будущем таких неудач не случится. И какие выводы я должна была сделать из того дурацкого конкурса красоты? К примеру, больше не принимать участие в дурацких конкурсах красоты. Афина долго смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Потом вдруг расхохоталась. «Я все-таки женщина, Арес! Любой женщине хочется быть самой красивой, даже если она дева-воительница!» «Ну, а я мужчина!» — невозмутимо возразил я. «И как мужчина скажу, все эти конкурсы — фуфло, потому что каждый из нас проводит свой конкурс внутри себя. Найди себе мужика, на чьем конкурсе ты вне конкуренции, и живи с ним долго и счастливо!» «Это твой рецепт?» «Ага. Только он не будет работать, если тебе непременно нужна публичная победа. Хотя, если честно, я твоей озабоченности не понимаю. Мало у тебя было публичных побед. Гефест тебя при всех домогался. Гермес слюни пускал. Геракл... Геракл? Ой, да ладно, все видели, какими глазами он на тебя смотрел. Просто побаивался, поэтому не решался признаться. В общем, дорогая моя Златовласка, тебе грех жаловаться на невнимание со стороны мужского пола. Как ты меня назвал? Златовласка. Тебе не понравилось? Извини, я больше не буду. Нет, что ты, мне очень понравилось. Просто как-то неожиданно слышать это от тебя. А знаешь, она хитро прищурилась, если не считать отца, ты был единственным, кто никогда не выражал желания обладать мной. Обладать тобой? Я отшатнулся в притворном ужасе. «Чтобы однажды утром не проснуться, став короче на целую голову? Или ты забыла, какие жаркие отношения связывали нас? Хотя я не забыла. Посмотрев сегодня утром на твою грудь, я начинаю сомневаться. А так ли сильно нужна мне эта голова? С другой стороны, если у меня не будет головы, то как я буду смотреть на твою грудь? Дилемма. Арес, ты становишься похожим на дядюшку Посейдона. Это плохо? Я не могу сказать. Просто все эти его намеки. Он ведь не думает всерьез, что мы будем жить как муж и жена. С нашим, так сказать, жарким прошлым. Понятия не имею, что на самом деле думает Посейдон. Но его циничный прагматизм мне по нраву. Это я не к тому, что нам нужно срочно начинать строить семью. Торопливо добавил я, видя, что Афина недоуменно нахмурилась и даже напряглась. Это я к тому, как легко он относится к такой возможности. Он вообще слишком ко многому легко относится. Афина расслабилась. Даже к тому, что пришла наша очередь уходить со сцены. А тебе не хочется? Звучит как насмешка. А кому хочется умирать? Согласен. Неудачно выразился. Просто это естественный ход событий. Нужно принять его как неизбежность. Люди постепенно забывают богов Олимпа. И дева-воительница больше не нужна людям. Думаю, им вообще лучше обойтись и без девы-воительницы, и без злобного коварного Ареса. Зачем им такие боги? А нам? Умирать? Неизбежность? Ну, если мы никому больше не нужны. Людям, оказывается, не нужны. Разве дело только в людях? Прометей оказался нужным Гере. Я совсем не против быть нужным тебе. Не поняла? Афина пристально посмотрела мне в глаза. «Это ты сейчас что имел в виду?» «Только не бей меня сразу по печени. Может быть, когда-нибудь потом. Но вспоминаю твою сегодняшнюю грудь...» «Ах, зараза! Короче, Афина, я, кажется, в тебя влюбился. Сегодняшняя грудь, надо ж такое ляпнуть!» Она не стала бить меня по печени. Отвернулась и долго-долго смотрела на океан. Я не особо тревожился. Откажет так откажет. Нее нет, переживу как-нибудь. Но неопределенность напрягала. Чего тянуть-то с ответом? А я ведь стерва, Арес, наконец выговорила она, с явным напряжением и по-прежнему глядя в сторону океана. Ага, трудно ждать, чтобы богиня войны, а к тому же еще и мудрости, оказалась ангелом. Я, по секрету, иллюзиями себя не тешу. А ты грубый, циничный мужик, который ни во что не ставит мое мнение, всегда готов нахамить и все сделать по-своему. А еще ты вчера понял мое состояние и постарался сделать так, чтобы я расслабилась. Спасибо тебе. Ага. А еще мне ночью было очень приятно спать на твоем плече. Хоть я и не знала, что это твое плечо. Просто это было плечо сильного и грубого мужчины, для которого нет авторитетов и который все делает так, как считает нужным. Это было плечо, в которое может поплакаться даже дева-воительница. Это лишнее. Не перебивай. Я всю жизнь мечтала проснуться на крепком мужском плече. Сегодня это случилось впервые. Ни за что бы не подумала, что плечо будет твоим. Ты в какой-то степени уже лишил меня невинности, Арес. Горжусь. Афина повернулась ко мне и попыталась улыбнуться. Получилось кривовато, и вообще я не без удивления заметил в ее глазах слезы. В прекрасных синих глазах, которые с недавнего времени стали мне так сильно нравиться. Утром я поняла, что испытываю к тебе немножко не те чувства, которые привыкла испытывать. Ты не варвар в прокисшей овчине, Арес. Мне следовало догадаться об этом раньше, когда я впервые переступила порог твоей квартиры и поразилась, как у тебя уютно. Даже в такой мелочи ты сумел обойтись без помощи жены или домработницы. Ты очень независимый тип, поэтому тебя очень трудно принять. Поэтому только ты сможешь быть моим мужем. Поэтому я ударила тебя по печени. Извини. Именно это и называется женской логикой? Я озадаченно потер подбородок. Примерно. То есть ты станешь моей женой? Если ты не будешь пытаться сделать из меня домохозяйку. Я все-таки богиня войны. А я бог войны. Ну вот, опять ты пытаешься сказать, что богом войны может быть только мужчина? Послушай, Афина, когда я в стельку пьян, я действительно пытаюсь что-нибудь сказать. Но язык заплетается и не всегда удается. А когда я трезв, я не пытаюсь, я говорю. Я бог войны. Ты богиня войны. Я в этом не виноват. На горе я просто делал свою работу, а ты почему-то всегда оказывалась с противоположной стороны. Должна же я была поставить тебя на место. Поставила? Как-то не очень. Зато ссоры начинала на пустом месте, весьма достойно богини мудрости. Посейдон же посоветовал чаще ссориться по пустякам. Но никогда серьезно? Никогда. Я больше не хочу быть девой-воительницей, Арес. Я больше не хочу быть девой.